Да, это была его Касуми. Что бы ни говорил по поводу снимка детектив, на фотографии есть фотография. Правая сторона рта слегка приподнялась в полуулыбке, а глаза Касуми по-прежнему хранили спокойное им выражение нежной грусти. Время милостиво обошлось его возлюбленной. Ее изысканная красота и стройность тела сохранились. Возможно, лишь очертания ее фигуры приобрели большую законченность, зрелость. Дэджонг зарыдал. Время, скрытый старец, как называл его Бодлер, снова дотронулось до него своей рукой и принесло длинную череду воспоминаний, сожалений и страхов, которые, как думал Дэджонг, навсегда похоронены в глубинах его памяти. Итак, Касуми жива, но смертельно больна и находится при смерти. Дэджонг приподнял фотографию за угол так, чтобы солнечный свет упал на лицо Артура Кьюби в своем новом перевоплощении, именовавшегося Оскаром Колем. Когда-то этот светловолосый человек был молодым и служил в гитлеровской контрразведке Абвер. Дэджонг скривился. К Артуру время отнеслось куда более жестоко, чем к Касуми. Ты полысел и потолстел, милый друг Артур, но тем не менее ухитрился сохранить надменное выражение, свойственное членам богатой и знатной прусской семьи, которая подарила Фатерлянду двух фельдмаршалов. Тот факт, что все это время Касуми была жива и замужем за Артуром Кьюби, наполнил его сердце злобой, отвращением и ненавистью ко всем людям арийской расы. Скорее всего, Алекс Бендер с самого начала знала, что Касуми жива. Вместе с судьбой и Артуром Кьюби Алекс составила тайное общество, целью которого являлось лишить Дэджонга заслуженного счастья. Вероятно, именно Алекс Бендер помогла Касуми и Артуру подыскать убежище в Америке. Будь она проклята! Впрочем, коварная миссис Бендер уже не сможет помешать кому бы то ни было. Мано, наконец, разделался с ней, убрав довольно-таки значительные препятствия с пути Гайджина. Останки женщины находятся в импровизированной могиле в горах на Гавайях. Вряд ли теперь она станет поджидать Дэджонга в Лос-Анджелесе, когда тот приедет, чтобы посидеть у кровати умирающей Касуми. Гайджин поднялся и пошел по выложенной полосками булыжника дорожки к чайному домику, принадлежавшему когда-то Хидэшэй, легендарному японскому шпиону. Дэджонг остановился рядом с крохотным, почти игрушечным домиком, думая об этом человеке, которого он уважал и которым восхищался. Этот феодальный владыка был гением разведки, которому во многом благодаря действиям своих шпионов удалось объединить Японию. Бесконечная цепь побед, которую он одерживал над врагами, являлась результатом его способностей добывать и оценивать разведывательную информацию. Донесения о численности войск, о количестве убранного с полей риса, состоянии мостов и дорог – об отношениях того или иного вельможи со своими воинами, о количестве укрепленных замков и даже о количестве осадков, выпадавших в определенной местности, стекались непосредственно к нему. Никакая информация не считалась бросовой или неважной. Каждый добытый факт тщательно учитывался и в совокупности с другими приносил Хедаиши несомненную пользу. Этот феодал в течение долгого времени был кумиром Дэджонга и личностью, которой Дэджонг старался подражать.